чувству в тебе нет недостатков, но есть преимущества. Понимаю, без тебя я ничего не могу. Сбивая ноги, все быстрее за тобою бегу. Всегда я знаю, он со мной, мой Господь. А без него имею что? Только лишь плоть, искалеченную душу, пустые глаза. Когда не вижу ничего, то что могу сказать? Тихо-тихо слышишь, голос звучит. Это Дух Святой тебе сейчас говорит. Ни в коем случае нельзя его потерять. Голос Духа Святого нужно искать. Ты услышишь его, если будешь внимательным. Быть особенным для этого не обязательно. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Иисус, что не оставил меня, когда я жил для себя, когда не слышал тебя, когда я падал и силы не было встать, ты мне протягивал руку, чтобы поднять. За что ты любишь меня? Тогда я не понимал, за что ты сотни раз меня с колен поднимал. И ты сказал в мое сердце, как в сотни сердец, тебя люблю, потому что я твой отец. Теперь, Иисус, каждым словом твоим дорожу, и все, что есть в моем сердце, тебе приношу. Я не желаю всего, но я желаю простого, не потерять голос Духа, Духа Святого. Я понимаю, что сам ничего не могу, но слышу голос внутри, я помогу. Я знаю, что ты ближе, чем думаю я. На расстоянии дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Spirit of God is here. I can feel him in my brains. I feel him in my veins. 'Cause where the Spirit of God is, there is liberty. And it is written, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses from Jerusalem all the way to Judea and down to Samaria. So put your hands in the air and give him the power, the glory, forever and ever. Yeah, come on. Он намного ближе, он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания. Он намного ближе, чем думаешь ты. Дух Святой не просто мечты. Он намного выше твоего понимания. На расстоянии дыхания.